Калейдоскоп. Красные следопуты. Случилось такое странное событие. Назначили меня старшим из следопутов, то есть следопытов. Классе в седьмом, кажется, после освобождения от обязанностей редактора стенгазеты и после попытки отправить меня в спецшколу для трудновоспитуемых детей. О причинах такого назначения могу только догадываться. Видимо, вакансия была. В советское время вообще все было очень прописано. Должно быть столько-то кружков, столько мероприятий, такой-то процент от списочного состава от участвовавших в них. А на любую общественную должность, чтобы хоть как-то соответствие показать, психи нужны. Энтузиасты бессмысленно феерических движений. А я к тому времени как раз таким психом себя зарекомендовал. С той же стенгазеты, к примеру. Или боевой игрой «Зорница». Примечание. Военно-патриотическая игра, проводившаяся в советское время как обязательное воспитательное мероприятие. Конец примечания. На чем не мешает остановиться подробнее, но о том далее. Значит, назначили меня как известного психоэнтузиаста следопытничать. В помощники выбрал я себе двух мальчишек и интуитивно ради соблюдения гендерного равноправия девчонку. Всех с характером боевым, краснослепоцким. Ребят я сразу предупредил. Нормально в школу ходить не рассчитывайте. Будем появляться изредка, отсиживать самые стрёмные уроки и отчитываться о проделанной работе следопытов. Все почему-то сразу согласились. Видимо, очень сознательных товарищей я подобрал. Так дело и пошло. Помимо просиживания в скверах с сигаретами, домиках детских площадок с пивом, мы иногда шарились по свалкам, выискивая там реликты памяти героев. Но и не только, не дураки ведь. Время от времени ходили в гости к супруге николаевского героя-подпольщика, отважного Александра Петровича Сидорчука, одного из активнейших деятелей разведочно-диверсионной группы Виктора Лягина, Корнеева. Галина Сидорчук была бабулькой доброй, охотно рассказывала истории из жизни и всегда поила нас чаем с пряниками. Она рассказывала истории из боевой жизни мужа, а мы их записывали. Действительно, героические истории, тут уж без шуток. Истории записывали в альбом, иллюстрировали вырезанными из открыток картинками и сдавали в школу. За что нам прощали и тотальные прогулы уроков, и череп. Череп какого-то домашнего животного, которого по городскому воспитанию идентифицировать мы не сумели. Обломали длинную зубастую челюсть, а саму черепушку вставили в найденный на той же свалке танкистский шлем, явно не такого уж давнего происхождения. Попытались предоставить сей экспонат как останки героев войны, прости господи, дураков. Учителя приняли эту глупость на удивление спокойно. Черепную коробку отдали уборщице для утилизации, а шлем все же в школьный музей утащили, но в качестве экспоната не выставили. Более того, нам не только не запрещали шариться по свалкам, но еще и поощрили индульгенции за прогулы. Ума не приложу, что в действительности думали по этому поводу школьные преподаватели. Неужели всерьез воспринимали наше шалтай-болтайство? Или возможность отчитываться в активной работе группы красных следопытов перевешивала другие соображения? Как бы там ни было, почти полгода мы прогуливали уроки на легитимных основаниях, и никто против этого не возражал. А положил конец тому следующий случай. Вывезли нашу школу, седьмые классы, в Марьину рощу для проведения плановой военно-патриотической игры «Зорница». Характерное для времен застоя мероприятие. С одной стороны, задача начальной военной подготовки будущих солдат, а с другой – законченный формализм. Кроме галочек в отчетах, ничего соответствующего целям мероприятия не происходило. Да иного никто и не ждал, все вокруг строилось таким же макаром. Посадили нас в два грузовика, за рулем солдатики и по сопровождающему в кабинах. У обоих сопровождающих по автомату Калашникова. Весна, тепло, экзотическое для городских жителей путешествие, да еще вместо уроков. Красота! Марьина роща живописно расположена по левому берегу Ингула, километров 30 от Николаева. Года за два до того я в ней уже отметился, В 5 классе был в пионерлагере. Там в очередной военно-патриотической игре укусил за попу девочку, из-за чего серьезно пострадал. Подробнее в рассказе «Партизанская засада». Приехали, выгрузились на большой поляне, вблизи реки. Довольно долго слонялись без дела. Всех, солдатиков, учителей, школьников, разморило. Валялись на солнышке, трепались кто о чем. Солдатики зарядили АК холостыми патронами, а один патрон был настоящий, с пулей. То ли стырили где-то, то ли сэкономили. С очень важным видом собрали зрителей и пульнули в ствол дерева. Пуля, естественно, застряла в древесине. Торжественно демонстрировали всем желающим входное отверстие. Желающих было немного, входное отверстие не впечатляло. Его с трудом было видно среди рытвин коры акации. Часа через 2 начали раскачиваться на выполнение программы. Всех разделили на 2 группы. Первая группа засела в мелком овражке в верхней части полого спускающейся к реке поляны. Остальные должны были снизу атаковать укрепление и взять его штурмом. Атакующим и обороняющимся следовало вести интенсивный огонь из подобранных в роще палок. Солдатики на периферии собирались пару раз пальнуть холостыми. Осмотрев дислокацию, я понял, что шансов у атакующих нет. Тем паче, что 2/3 народа, ленясь бегать, засели в траншеи. И как красный следопыт, решил взять инициативу в свои руки. Пошептавшись с остальными соратниками, 2 ребятами, девочек на мероприятие не взяли. Приняли стратегический план. Идем в обход и при первых звуках атаки нападаем с тыла. Незаметно просочились в рощу и пошли вверх по склону. По дороге подобрали оружие. Я выбрал особо увесистую дубинку. В отдалении от поляны спрятались за кустами. Отряд не заметил потери бойцов. По команде, холостому выстрелу, нижние лениво труся и опираясь на палки, двинулись вверх. Верхние страшно закричали «пу-пу» и «тра-та-та». Но мы не спешили. Помня удачный опыт засадного полка на Куликовом поле, ждали кульминации событий. Кульминация наступила скоро. Самые ленивые попадали на траву со стонами ранен, а самые шустрые добрались до овражка. Там началась спорадическая потасовка, слишком рано переходящая в перманентное братание. «Пора, пацаны, в атаку!» Мы бросились на пролом через кусты. Думаю, и от этого действа эффект был бы немалый. Но нам споспешествовала и та настоящая удача, которая всегда решает исход битв. Пока мы сидели в засаде, откуда-то сверху, от шоссе, прибежала собачья свадьба. Голов 6 мелких шавок в кильватере длинноногой сучки. В момент нашей атаки кавалькада оказалась между нами и поляной. Мы, в отличие от собак, перепугаться не успели. А вот те ударились в панику и бросились от нас в рассыпную. Впереди всех бежала невеста и истерично визжала. По бокам и сзади от нее заливались лаем драпающие кавалеры. И вот мы все вместе, взбесившиеся псы и 3 оборванцев в масках, врываемся на поляну. Маски мы сделали еще сидя в засаде. Кто из завязанной на голове майки, а кто из обвязанных бечевкой пучков травы. А оборванцами стали, еще не успев добежать до поляны. Из-за масок видели мы плохо и ломились напрямую через кусты и низкие ветви деревьев. Наше общее с собаками появление вызвало шок. Бойцы на поляне дрогнули и побежали в панике, за ними разбегаясь в стороны и как бы охватывая отступающих кольцом собаки. И тут же мы, дубася палками всех, кого ни попадя. Все это заняло пару минут, но вместило в себя множество событий, эффект которых был разнообразный. Солдатики-автоматчики выпустили в воздух все патроны, хотя обещали дедам в части половину привезти назад. Это по фрагментам реплик мы поняли из потока мата. Многие из одноклассников, вломившись с перепугу в рощу, порвали на себе одежду. 3-4 человека получили ушибы при падении и столкновениях со стволами. Несколько попали под наши дубинки. И самое неприятное. Я, на ходу неточно идентифицировав цель, въехал дубинкой по спине преподавателю школы. Отчего тот упал и проявил неожиданное знание тех же слов, что и солдаты. Грузиться в машины мы стали немедленно, как только нашли всех беглецов. Троих красных следопытов хором поносили, а палачи с автоматами грубо толкали их кулаками в спину. Через час доставили на допрос к директору школы. Оборванные и побитые свидетели выступали обвинителями. Вызваны родители. Отважные следопуты отправлены под домашний арест. Через пару дней педсовет, закрытый. Стояли под дверью, слушали. Как ни странно, вперемешку с произнесением гневных филиппик отчетливо раздавались смешки. Заседание шло долго, но последствия имело совершенно незначительное. Кружок красных следопытов решено было распустить. Вернее, нас распустить из кружка, а назначить туда других активистов. Но и это явилось для нас тяжким ударом. Теперь пришлось ходить на все уроки.